Перестали бы, верно, как обида восприниматься. Все бы улеглось, утешилось, если бы она, бабуся, дело какое-то себе нашла. Выручали гости. Бабуся их встречала, с кем-то ее знакомили, кому-то она представлялась, и в тот момент, когда ей, улыбаясь, жали руку, она, пусть краешком, ухватывала другую судьбу, почти реальную, почти осуществимую, где и не подразумевалось особых каких-то перемен, вот только молодые пожилых почитали всего лишь. Бабуся вспыхивала, румянец проступал сквозь слой пудры. «Не мучьтесь», — выговаривала она счастливо. «Давайте так, Полина Александровна, ну уж, пожалуйста, запомните», и с шутливой строгостью грозила пальцем. Усаживалась бабуся по левую от мамы руку, ближе к двери. И достойно, и на подхвате, если понадобится. Вино отпивала мелкими глоточками, но при ее гортанном смехе Лизина мама подбиралась, предостерегающе поглядывала, но бабуся, увлеченная беседой с соседом справа, никак на эти сигналы не реагировала. «Лиза», — шептала мама, — «позови бабусю на секунду. Пусть проверит, пирог остыл». Бабуся в чуждые для себя роли легко входила и с явным удовольствием. Сосед справа чем-то серьезным делился с ней, и она гасила свой взгляд с искоркой, понимающе кивала, а втайне наверняка ликовала, что человек этот новый о ней ничего не знает, а она уж ничем никак не выдаст себя. И все же ее прорывало. «Как? 45, говорите? Да дочери моей сколько не скажу». Лизина мама при озорных таких возгласах каменела, зато бабусин сосед справа от каких-либо подозрений оказывался абсолютно далек. Улыбчивая, смешливая, очень живая женщина с ним рядом сидела, конечно. Она в годах, но держалась-то просто молодцом. «Мама, ты не устала?» Лизина мама наклонялась к бабусе. «Чай выпили, пирог съели. Некоторые из гостей уже и отбыли». Но бабуся с такой жадностью, так увлеченно следила за танцующими под радиолу, что кто-то просто-таки обязан был ее пригласить. Нет, нисколько она не уставала. Скорее, Лизиной маме веселость опьяневших гостей начинала уже надоедать. И Лизу с братом в сон клонила, и папа Лизин скучнел, зевал откровенно, нелюбезно. Мама при этом грозно хмурилась, он виноват и ей улыбался, но ведь пора, завтра рано вставать. Бабуся, разумеется, ночевать у них оставалась. Либо в большой комнате на диване, но там накурено, либо... Да, она предпочитала на раскладном кресле в детской. Долго ворочалась, что-то шептала, а как-то даже стал напевать «Сердце, ах, сердце мое!». Но в тот раз, в тот мамин день рождения, бабуся с самого начала была какая-то притихшая. Собрались Петровы, Сидоровы, Иванов, другой некто. И та же кулебяка на столе красовалась, и тот же холодец. Но не очень почему-то казалось весело. А может, просто Лиза повзрослела? Они с братом разносили, убирали тарелки, брат оставался добродушным, довольным, Лиза же сделалась колючая, мрачная. Мама теперь не только за бабусино поведение опасалась, но и за Лизина. Бабуся вдруг отчего-то как бы поникла. Быстрым жестким взглядом Лиза усекла. Хна не всюду одинаково седину прокрасила. Некоторые пряди розоватым оттенком выделялись. И пучок на затылке будто усох, и что-то иное в бабусе проступило — старушечье. То есть она всегда представлялась Лизе старой, но тут как бы еще грань была перейдена. Еще одна сделана уступка, может, и небольшая, но сразу изменилась осанка, опали, сузились плечи, глаза поблекли, вглубь ушли. Лизина мама бережно рядом с собой бабусю усадила, почувствовала верно сердцем толчок. Но как хозяйке ей следовало гостями заниматься. Бабуся осталась без присмотра. Справа от нее находилась Зоя Петрова, давняя мама.